Глава 26. Василий вступает в бой. День, которого все они так боялись и ждали, наступил. «Все, да?» — спросил Василий, торопливо влезая в кроссовки. «Прибыл колдун». Ему показалось, сердце обхватило холодная тяжелая рука. Обхватило и не отпускает. Тянет. «Душ прибудет», — хмуро сказал Тихомир. «Завид вести получил. Едут они. И Борис с женою, и Казимир пес проклятый, и дружина с ними, три десятка. Как нужду отнимать будем, не ведаю». Он поправил пояс, на котором теперь висел тяжелый меч в узорных ножнах, окованных металлом. «Ну, как?» — сказал Василий, поднимаясь и приглаживая волосы пятерней. «Как и собирались. Для начала поговорим, а не поможет, силу применим. Нам главное нож сломать, а если он еще не приехал, чего вы меня разбудили?» «А ты чё, в торопях собрался бежать, порты натягивая? Глаза хоть продери, да поешь, попей, али с пустым брюхом на колдуна-то попрёшь». «Да мне, блин, и кусок в горло не полезет», — пробормотал Василий. Кусок полез. Сидя за столом у корчмы, Василий от нервов съел трех карасей в сметане и закусил пирогом с вишней, поглядывая на другой берег. Там, ближе к дороге, тоже стояли столы. Крепкие, без скатертей, но за ними никто не ел. Их поставили там нарочно, чтобы передвинуть и устроить заслон, если придется. Люди все-таки шли, пока еще не заходили далеко, бродили у озера, заглядывали в корчму промочить горло. Кто-то смотрел с моста, искал водянец, но те прятались. Один лишь водяной дядька Макроус порой выныривал с уханьем и, разбрасывая брызги, опять уходил на дно. Пришли какие-то знакомые Завида. Присмотревшись, Василий понял, что троих уже знал. Те самые из корчмы в нижних пеструшках. И еще тот, кто приезжал на коне. Четвертый был до того косым, что глаза встречались у носа, а пятый прятал лицо за волосами. Что с ним, Василий не разглядел, но именно этого человека и звали Рылом. Мальчишки с лотками, принаряженные, причесанные, кричали весело. «Бодяницы, красавицы, всякому нравится, да как быть, ежели в воду станут манить? Воткни иглу в рубаху, да к воде ступай, не зная страху, хоть и мала, защитит тебя игла». «Купи полыни веточку за малую монеточку, хотя и не игла убережет от зла. А лучше все ж таки иглу, она и супротив водяницы и в хозяйстве сгодится. А вот венки, венки, ярки да легки. Полевик чаровал, дабы ни один цветик не увял. Два бери за пятак, а третий так». На воде покачивалась единственная лодка, которую удалось раздобыть к этому дню. Лодка видала виды, и никто не мог сказать, как долго она продержится, прежде чем даст течь. Следы нелегкой судьбы, как смогли, прикрыли цветами. На лугу, свернувшись, дремал Гришка, и отсюда казался большим серо-зеленым стогом. Рядом ждала своего часа телега, тоже украшенная цветочными гирляндами. Ближе к дороге в небольшой будочке сидел Хохлик и, высунув язык от усердия, чертил писалом крестики на бересте, подсчитывая гостей. Но гостей пока было немного, так что он все больше сидел без дела, болтая ногами. Добряк вынес кому-то кружки с медовухой, подошел к Василию и прошептал с улыбкой, нагнувшись. «Чё ты все жрёшь, а? Пузо не треснет?» И потянул к себе миску с остатками пирога. Но Василий намертво вцепился в край. «Вот ты неблагодарный, конечно», — зашипел он. «Я тебе рекламу делаю. Гости на меня смотрят, у них тоже аппетит просыпается». «Да чё мне с рекламы-то твоей, ежели ты все в одну харю сметёшь, никому не оставишь? Нечто думаешь, еда по волшебству на столе возникает? Отдавай пирог!» «Не отдам!» — воспротивился Василий. Пирог он все-таки отвоевал, потому что добряка окликнули, и тот отошел, отвлекся. а съесть не успел. Подсел за вид и взял сразу в каждую руку по ломтю. И так, откусывая то от одного, то от другого, сказал, уставившись на Василия: «Поможешь мне?» Причем не спросил, а сказал утвердительно. Василий смерил его прищуренным взглядом, чтобы показать, что он не растяпа какой-нибудь и не станет, спеша и спотыкаясь, выполнять каждую просьбу, а потом ответил: «Ладно, что за дело?» «Да так, пустяк», — ухмыльнулся Завид и сунул в рот сразу все, что осталось от пирога. Пустяк заключался в том, чтобы отвлечь Умилу, пока Завид проберется в ее комнату и кое-что возьмет. Василий сказал, что на такое не подписывался. Завид ответил, что вообще-то уже подписался, и потом она эту вещь украла и по добру не отдаст. Так что это не воровство, а возвращение имущества. Василий вздохнул и опять согласился. Тетка Бажена возилась у уличных печей, и Марьяш работала тут же, а добряк то заходил в дом, то выходил. Улучив момент, когда никто не смотрел, Василий проскользнул в корчму. Умила замешивала тесто и согласилась поговорить. Причем сказала, что это хорошо, что Василий зашел, а то и у нее просьба имеется. Наспех закончив работу, она вышла, отряхивая руки, и они пошли, оставляя озеро за спиной, в сторону дальнего луга, где сушились стога и где теперь паслись коровы. «Ты первая говори», — предложил Василий. Умила осмотрелась и, убедившись, что никто не услышит, негромко сказала: «Просьба у меня невеликая. Надобно, чтобы ты Завида зачем-нибудь в дом послал, да там его и запер. Сумеешь?» «Это еще зачем?» — спросил Василий удивленно. «Погубит он себя. Дурное затеял. Пусть уж лучше взаперти посидит». «Мы вообще-то все можем себя погубить. Он что, особенный? Зачем его прятать?» Но Умила ничего не хотела говорить, только упрашивала, а Василий отказывался что-либо делать, пока не узнает подробности. Кончилось тем, что она заплакала и сказала, что Василий, даже если узнает правду, все равно, должно быть, на ее сторону не встанет. А раз так, пусть он просто передаст Завиду. Если тот поступит, как хотел, пусть ей на глаза больше не показывается. Она торопливо ушла, утирая лицо, а Василий стоял, уперев руки в бока, и смотрел ей вслед, пока Завид не привлек его внимание свистом. «Успел я», — сообщил он. «Нашел, что искал. Идем, потолковать надо бы». Ни в голосе, ни в лице его не наблюдалось радости. Уже в доме Василий рассказал ему о просьбе Умилы и передал ее слова, и Завид помрачнел еще больше. «Вот же!» — процедил он сквозь зубы, дернув щекой. «А что делать? Стражи три десятка, слышал ты? Они хотя и царю послушны, да кто же их знает, что решит наш Борис? А у нас Василий один Тихомир умеет с мечом управляться. Да Горыня еще, да кое-кто из мужиков со степняками бился. Да когда это было? Как против трех десятков-то выстоять, ежели придется?» Василий пожал плечами. «И что ты предлагаешь?» — спросил он. «А я, Василий, тоже проклятый», — сознался Завид, бросив на него отчаянный взгляд. И рассказал, что мать его была травницей, и пришел к ней однажды человек. Попросил травы, собранные на купалу. Большая сила у этих трав. Но человек показался недобрым, и ему отказали. «Ушел он, сказав на прощание, что отольются нам слезами купальские травы», — мрачно сказал Завид. Так и вышло. Глядя в сторону, он поведал, как спустя время пошел относить корзинку в другое село. Хотя был еще мал, ему доверяли такие дела. Но на пути подстерег его тот человек. «За то, что мать твоя мне отказала, будешь навеки проклят!» — молвил он и ударил по щеке пучком купальских трав. «Волчонком я обратился», — сказал Завид, кусая губы. «Он меня сцапал, да и продал одному бедняге, что он на цепи водил. Как коснутся меня купальские травы, обрастаю я шкурой на год, и о том мой хозяин ведал. Едва человеком становился, как он меня травами по щеке, а из клетки куда уйдешь?» «Вот козел, а!» — рассердился Василий. А ему как, нормально было знать, что ты человек? А ему еще и лучше. Криво усмехнулся Завид. Я ж речь понимаю. Могу для него и на задних лапках пройтись, и на передних, ежели жить хочу. А я хотел. Он рассказал, что прожил так с десяток лет, пока не выдался случай. Его хозяин постарел и ослабел глазами, потому не заметил, как Завид протирает ошейник и зазубренный прут клетки. И настал день, когда ошейник лопнул. «Из клетки-то меня выпускали перед народом», — хмыкнул Завид. «Вообрази, ярмарка, шум, толпа, а тут волк с цепи срывается. Били меня, ясно, всем, что под руку. Как-то ушел, добрался до леса, а там и лег помирать, хоть на воле». Тут он улыбнулся, и глаза его засветились. «И вообрази», — подобревшим голосом сказал он. «Является девчоночка, дитя еще, худенькая, глазище его, коса темная. Сама напугана, а ко мне подбирается, осторожно так-то, и приговаривает. Не бойся, волчонок, дай-ка тебе помогу». Ведь помогла, выходила. В лесу мы видались, она и не ведала, кто я таков. Потом сроки вышли, и однажды вместо волка нашла она оборванца, худого да грязного. Не сказать, чтобы обрадовалась. Завид хохотнул. «Да и дикий я был. Волком да на цепи жил, почитай, в два раза дольше, нежели человеком». «Так она тебя к родителям отвела?» — предположил Василий. «Ты у добряка жил?» «Куда там? Убежала и не вернулась», — со смехом ответил Завид. Он рассказал, как бродил вокруг людского жилья, как хотел поживиться в корчме и попался хозяину. А тот его пожалел, выслушал и оставил. К родным отправить хотел, да только оказалось, что родных уж на свете нет. Не дождались. Так Завид и остался у трактирщика. Мало-помалу смягчилось сердце у Милы. «Да проклятие, вишь ты, подстерегало», — сказал он, качая головой. «Кто знает, где наткнешься на купальские травы, то в миске, то в банном венике, а то на торгу налетит лоточник, к одной травинке достанет. Уж как не берегусь, а все не везет. И трава эта клетая в таких местах оказывается, где ее будто бы вовсе и быть не должно. Ты говоришь, где я раньше был? Волком по лесам я рыскал, Василий. И от Умилы далеко не отходил. Стерёг. А теперь вот. Так, погоди, ты к чему это клонишь?» Начал догадываться Василий. «К тому самому. Давеча жбан приехал, да травы мне и привез. Ежели кто, так волком-то мне сподручнее. А Умила прознала, да травы и выкрала. Ну, теперь я их и вернул». «Ты не спеши!» — сказал Василий. — Может, и не пригодится. Тогда глупо выйдет. Оставь их на крайний случай. — Да уж, всякое пригодится. Блеснув глазами, мрачно ответил Завид. — Колдун свой нож по добру не отдаст. А как начнется, некогда мне будет из рубахи выпутываться. Да вот еще что скажу. Царица верила, что сын подменен, а царь сомневался. Казимир-то ему голову задурил, только не сказал, что нынче в Перловку поедет. Устроили мы так, что царь о том прознал, и теперь ясно, он с Казимира спросит. А тому вертеться долгать придется, и ежели будет нам удача, не соврет он гладко. А ты говорить, мастер, может, ты обернешь царские сомнения нам на пользу. Вот только по лицу Завида было ясно, что он и сам в это не верит. «А что значит «мы устроили»?» — поинтересовался Василий. «У тебя связи во дворце? Так ты волком по лесам бегал или кто ты такой вообще?» «Долго сказывать», — ушел от ответа Завид. «Останемся живы, поведаю. Ну, теперь выйди за дверь, а как поскребусь лапой, выпустишь меня». Он был настроен решительно и уже взялся за пояс. Так что Василий, что было делать, вышел. Вздохнув, подумал об Умиле и о том, что ей еще год ждать. Если они переживут этот день. «Вася! Вася!» — раздался крик издалека. По улице бежал Любим, уже весь взмокший, растрёпанный. «Едут!» — выпалил он на бегу. «Вася! Едут они! На дороге пыль, кони! Едут!» Он согнулся, упираясь ладонями в колени, и деловито прибавил, чуть отдышавшись. «Клещи-то взял? Не позабудь!» Клещи они заготовили на всех. Подвесили к поясам. Положили и у моста, и у лавок на берегу, и в будочке хохлика, и в лодке, и в телеге. Везде. Кто знает, кому как повезет отнять нож. Так что, чтобы вот сразу и изломать. Василий хлопнул себя по поясу. Здесь не потерял. Тут в дверь изнутри заскреблись. Василий, как было условлено, открыл и, любим попятившись, ахнул. Черный зверь, крупный, как медведь, выглянул, окинул их взглядом светлых в зелень глаз. Потом, толкнув дверь плечом, вышел наружу весь. Мех густой, чуть светлее под шеей, по брюху и по низу хвоста. «Пёс твой вроде иначе выглядел», — севшим голосом сказал любим. «Да я его будто видал у корчмы, вот». «Это завид», — ответил Василий таким же голосом. Он хотя и видел волков в зоопарке, но не таких, чтобы по пояс. «Так в Перловку же нечисть иная пройти не может». «Ну, значит, повезло нам, что он не нечисть, а всего лишь проклятый». Завид коротко фыркнул, будто что-то сказал напоследок, да и скользнул за угол черной тенью. «Идем», — сказал Василий и потянул любима за рукав. «Идем скорее». Борис прибыл в карете, похожей на телегу с крышей. Ящик на колесах, да и все, разве что расписной. Стража следовала за ним верхом. Василий с любимым как раз добежали, успели к тому часу, когда всадники в кольчужных рубахах с мечами пересекали незримую границу. Тихомир встал у них на пути, стеной стоял и Горыня, расправив плечи. Мальчишки-латочники умолкли и попятились. Василий отыскал Марьешу взглядом, увидел, как ее губы что-то ему прошептали, но что не понял. Один только глупый хохлик верещал. «Вернитесь! Да стойте, стойте, я со счету сбился! А коней-то, коней в бересту писать! Стойте, я ж вас не заберестил!» Все перловские собрались здесь, на берегу, недалеко от моста, у столов. Среди них виднелись и гости, все больше крепкие ребята, но все-таки не чета царским дружинникам. Товарищи Завида вышли вперед, сжимая дубины. Раньше, похоже, им уже приходилось пускать их в дело. Дверца кареты распахнулась, и царь Борис ступил на луг расшитым сапогом. Высокий и сухой, он сутулился, но широкие плечи напоминали о том, что прежде он был воином. В круглой шапке, подбитой мехом, и как только не упрел, в золотом, до земли, широком наряде. Царь огляделся. Лицо его горбоносое, с густыми темными бровями и почти седой бородой, было суровым. «Вот как, значит, здесь гостей встречают?» — зычно спросил он и выразительно поглядел на мечью поясов Горыни и Тихомира. «Не хлебом солью? И отчего ж никто не кланяется?» «Ежели к нам с добром, то и мы с добром», — с вызовом ответил Тихомир. «А ежели, супротив нас, цельное войско собираю, так я уж не знаю, гости это явились, а ли кто?» «Да и я не ведаю», — также недобро сказал ему царь. «К побратиму ли приехал, а ли к недругу лютому, который за спиной у моей с нечистью снюхался? Нынче я сына верну, и Казимир в том поможет. А ежели кто помешать, тому вздумает, жизни я его не пожалею, будь он хоть побратим, хоть кто». За его спиной из кареты выбрался колдун. Подал руку царице, но смотрел не на нее, а на народ. Лицо его было безрадостно, губы поджаты. От Василия он особенно долго не отводил взгляда, как будто что-то обещая. Всеслава царица была так же высока и худа, как и царь. Запавшие щеки она румянила, брови чернила, но застывшее лицо с опущенными углами губ все равно казалось неживым. Свободный наряд, расшитый золотом, походил на колокол, а она сама — на тонкий его язычок. «Где подменыш?» — спросил Казимир. «Отвечайте, да помните, я не терплю, ежели мне лгут. И кто лжет, непременно за то ответит». В этих словах был намек, предназначенный Василию. «Ты сам лжешь», — ответил Василий смело. «Царевича никто не подменял. Он проклят, и ты об этом знаешь. Ты, гад, просто мучил и его самого, и мать с отцом, потому что тебе это давало силу». Казимир одним только взглядом подал знак царю. Тот кивнул страже. 20 лет, блин!» — успел сказать Василий, и перед ним возникло лезвие меча. Хмурый дружинник смотрел и ждал, скажет ли он еще что-нибудь, и глаза у него были такие же холодные, как металл. Говорить расхотелось. «Где подменыш?» — властно повторил колдун и обратился к царю. «Сыщи мне его, Борис, а этих — под стражу. Всех. К ночи сына тебе верну». «Слыхали?» — обернулся Борис к своим людям. «Выполняйте. Все обыщите. Подменыша сюда, а этих заприте в корчме. Кто противиться будет, того поучите мечом». Василий сглотнул. Вот и мастер говорить называется. Они не учли, что говорить им не дадут. «Да как можешь ты, царь, эдакой лже поверить?» — возмущенно сказал Горыня. «Я уж тебе говорил, что был у отца моего побратим, славный Зорко, а колдун его убил, да и его облик принял. Он князей у нас перессорил». «Лжешь», — прервал его Борис. «Знаком я с Вадимом, и более того, помог я ему тогда, на его стороне мы бились. Да не упомню, чтобы он хоть единожды говорил о колдуне». «Так и не говорил. И отцовым людям, что после на верность ему присягнули, запретил», — развел руками Горыня. «Имя отцова не хотел порочить, да и скажешь так-то, что злым чарам поддались, и веру народу утратишь. Начнут говорить, что, мол, ежели они так слабы, то и в князья не годятся. Да и как знать, что колдун над ним более не властен? Но ежели б ты к Вадиму ныне обратился, он бы слова мои подтвердил». Казимир медленно пошел в его сторону. «Время тянешь», — сказал он холодным голосом. «Знаешь, что ежели не сейчас, то никогда уже царевича не вернуть. Некогда слать гонцов к Вадиму. Ишь, я тебя пожалел, велел отпустить. А ты с нечистью снюхался, да не мне одному, а и царю Борису задумал зло причинить. Более за тебя заступаться не стану». Царь кивнул дружине. Те положили руки на рукояти, хотя мечи вынимать не спешили. Тот, кто следил за Василием, мотнул головой. «Иди к корчме», — велел он. «Да без глупостей». И прикрикнул, потому что Василий не двигался. «Ну?» Василий отступил на шаг. За спиной его, он слышал, кто-то ахнул. В это время Тихомир медленно потянул свой меч наружу и сказал, перехватывая его: «Был я тебе, Борис, верен прежде. Верен я тебе и теперь. Но ежели для того, чтобы ум в тебя вколотить, придется нам биться, то я готов». Всеслава вскрикнула, прижимая руку к груди. Загудела и толпа у моста. Мигом перевернули столы, и все, кто послабее, отступили за них, ближе к воде. Царь Борис с искаженным от злости лицом закричал, вздернув голову и тряся бородой. «Двое! Защищайте царицу! Прочь гнать! Запереть! А кто противится, тех убить! То подменыша сыскать не! Живо!» Горыня быстрым взглядом, найдя Тихомира, встал так, чтобы прикрыть ему спину и уберечь свою. Воздух наполнился тихим звуком, с которым из ножен выходили мечи, и почти сразу раздался лязг металла о металл. «Ох, убили, убили!» — визгливо запричитал кто-то. Понеслись беспорядочные крики, ни слова не разобрать. Василий на миг отвлекся, посмотрел, как Горыня отбивает удар, и увидел перед собой блеск меча. Видно, дружиннику, что его подгонял, надоело ждать. Василий отскочил, споткнулся, упал и пополз, «Гришка!» — заорал он во все горло. «Гришка, ко мне!» Где-то лаял, надрываясь, пес. Летели вопли. Дружинник пока не спешил убивать безоружного. Стоял с занесенным мечом, решаясь на что-то. Но вот он шагнул вперед, замахиваясь. Черное волчье тело мелькнуло, сбивая дружинника с ног. Клыки сомкнулись на руке. Человек закричал, меч выпал. Василий потянулся за ним. Он встал на ноги, выставив меч перед собой. Его трясло. Гришка топача прискакал. Оттеснил двоих, троих, погнал их прочь. Побежал и тот, укушенный, прижимая руку к груди. Завид оставил его, не причинив большого вреда. Коротколапый волк, заливаясь лаем, понесся следом, но отстал. А тогда метнулся в толпу и вцепился повыше чьего-то сапога. Горыню и Тихомира окружили. Чуть в стороне Завид отщелкивался клыками, вертелся, уходя от мечей. Его друзья пробивались к нему, а Василий все стоял, неловко сжимая меч и не зная, что делать. Всеславу толкнули к карете. Казимир, озираясь по сторонам, пятился за ней. Кони ржали, мотая головами. Царь Борис застыл, сжав кулаки, выкатив глаза, трясясь от гнева. «Дать мне меч!» — приказал он, тупнув ногой, и протянул руку, не глядя. «Сам их порешу!» «Народ!» — закричал Тихомир. «Отступайте! За мост! За мост!» Василий кинул быстрый взгляд через плечо. Никто не отступил. С берега из-под прикрытия столов полетели камни. Даже, кажется, мелькнула в воздухе и рыба. В первого воина, который бросился туда и хотел обойти заслон, вцепились лозники. Одолели, оплели ивняком. На второго набросили сеть. «Вася!» — раздался отчаянный крик Марьяши. «Стерегись!» Он увидел перед собой занесенный меч. Успел вскинуть свой навстречу и только чудом отбил удар. Тот отдавался в руках до самых плеч. «Что ж вы творите-то?» — вопил кто-то. «На честный народ! Малых детушек не пожалели!» «Колдуна! Колдуна! Колдуна! Хватайте, паскуду!» «Это и все?» — пронеслось в голове у Василия. Второй удар ему не отбить. В первый раз ударили просто — во второй ударят хитрее. Он не знает приемов. Но Завид опять выручил. Налетел на дружинника сбоку, ударил в плечо. Кольчугу не прокусил, даже с ног не сбил. Тот устоял, отлетев на пару шагов. Василий тут же бросился к мосту. И, обернувшись оттуда, увидел, как черного волка достали. Он вроде ускользнул от меча, тот вроде прошел вдоль бока, лишь едва задев шерсть. Но лезвие окрасилось кровью, и волк, хромая, спешил уже не драться, уйти. Он вырвался и упал, не добежав до озера, покатился по траве. Двое с мечами нагоняли его. Камень просвистел, рассек одному лоб, но дружинник лишь на миг пошатнулся, оскалился, утирая залитые кровью глаза. Тогда навстречу им с ревом скинулась медведица. Тяжелой лапой она отшвырнула первого. Он пролетел над травой, упал и не шевелился. Пошла на второго, рыча. Тот отступил. «Умила!» Летел над всеми криками вопль добряка. «Доченька!» «Не надобно!» Послышался вдруг голос Мудрика. «Не надобно! Матушка, батюшка, что ж вы? Остановитесь!» Он тоже был здесь. Его прятали за спинами, но, видно, не уследили. И Борис уже с мечом в руке действительно дал знак остановиться. Не потому что послушал, а потому что искал подменыша, а тот сам пошел в руки. «Дай мне его, Борис», — сказал Казимир, уставившись горящим взглядом. «Найдите нам пустой дом и оставьте наедине». «Матушка», — позвал Мудрик жалобно, протягивая руки, но его держали и не давали идти к царице. «Матушка. Я соскучився. Я уж так ждав у окошечка». Всеслава покачала головой, локтем опираясь на карету, и как будто побледнела еще сильнее. Потом разомкнула губы. «Ты подменыш», — прошипела она. «Нечисть проклятая! Что ты глядишь на меня? Что глядишь? Что же вы все глядите?» Взгляд ее блуждал. Голова тряслась, ноги, казалось, вот-вот подкосятся. «Ха-ха! Глядите!» — закричала Всеслава. Голос ее сорвался. «Все глядите, как я извожусь! 20 лет убиваюсь! Мало вам моего горя, еще веселье затеяли! Ненавистные, все ненавистные!» И вдруг, оттолкнувшись от кареты, она заспешила вперед с легкостью, которую в ней трудно было вообразить. С искаженным от злости лицом, выставив перед собой руку со скрюченными пальцами, Всеслава почти бежала, и никто ее не остановил. «Матушка, что ты?» Только и вскрикнул Мудрик, когда она вцепилась ему в рубаху. И заплакал, но даже не поднял руки, когда ладонь хлестнула его по лицу. «Матушка...» Тут Чернава схватила царицу за плечи, развернула к себе и тоже отвесила ей пощечину мокрой рукой. Тяжелую, громкую. «Ты, дура!» — зашипела Скаля щучьи зубы. «Дура! Сына родного не узнала. Присмотрись, нечто не видишь, он не подменыш!» Всеслава, вскрикнув и прижав ладонь к щеке, заморгала. «Матушка!» — прошептал Мудрик. «За что?» «Не верь!» — закричал Казимир. «Нечисть над тобою насмехается, не верь! Разве твой сын может быть таким? Твой сын другой, ладный, крепкий, и только я могу его вернуть. Ты столько ждала, а теперь отступишься, своими руками его погубишь». Тут Василий вспомнил слова Марьяши. «Стану не советника женой, а кого-то чином повыше». «Колдун Ноблик его отнимет!» — закричал он. «Он с ним поменяется! Будет как с богатырями, живой богатырь и мертвый колдун!» «Что мелешь?» — зло закричал Казимир. «Его уже ищут, знают в лицо!» — перебил его Василий. «Он хочет сменить образ! Это же так удобно! Колдун типа умер и спас старевича, а вы даже и не поймете, что рядом с вами не сын, потому что вы его, блин, совсем не знаете! Только он в чужом теле не меняется, потому и ждал, пока царевич вырастет, чтобы не так подозрительно было!» «Этих речей не разобрать!» — воскликнул колдун. «Дайте мне подменыша! Всеслава! Ведь ты знаешь, что Рада его помогла подменить!» Но царица застыла, не спеша отвечать. Хмуря брови, она напряженно о чем-то думала и, казалось, не слышала обращенных к ней слов. «Не помогала она», — сурово сказала Ярогнева. «До последнего билась. Искала, как проклятие свести. Ты вот расскажи, Всеслава, при всем народе, как смерть ей пожелала, как подготовил тебя Казимир. Поведай, как к реке ее заманила, как из-за тебя жизнь свою спасая, Рада водяницей устала». «Чего?» — опешил Тихомир. «Это что за дела?» Судя по всему, это стало неожиданностью и для царя. Он посмотрел на жену, отыскивая правду в ее лице, и сознался упавшим голосом. «Это я окно отворил. Я, Всеславушка, не она». И поведал, как встретил однажды на перепутье дорог темного человека. Случайно, сам не звал. И как тот предложил выполнить одно желание. Борис загадал, дитя. А вскоре родился и сын. «По всему выходило. Ты уж в тягости была, когда мы с ним повстречались», — качая головой, сказал Борис. «То уж условились, и надо выполнять. Опросил он сущий пустяк. В первую ночь, как дитя родится, окно оставить незатворенным. Кто ж знал-то?» «Борис, ты...» — ахнула царица. «Я и оставил», — опустил он голову. «Оттого и за Раду вступался, когда ты ее обвинила. Знал, что не ее вина, а правды сказать не мог. Смелости не достало. Вишь ты... На поле сечи бывало, а страх такого не знал. Допустил, чтобы ты на сестру, названную, гневалась, лишь бы не на меня. Сам ты себя простить не мог, ежели б еще и ты». Голос его задрожал и сорвался. Они стояли, глядя друг на друга, и молчали. Не было слов, да и что тут еще скажешь? Молчали и все вокруг, слушали и чего-то ждали. Сомнение отразилось на суровых лицах дружинников. Они убрали мечи. Больше не хотели боя, хоть бы и что приказывал царь. Не сговариваясь, они обошли Казимира и встали так, чтобы не дать ему уйти. А Мудрик смотрел на отца и мать, и такое ожидание, такая надежда была в его светлых глазах, что становилось больно. Неужели не сбудется? Не мог так смотреть подменыш. «Уж теперь-то у вас хватит ума понять», — воскликнула Ярогнева. «Ежели колдун в одном солгал, так и в другом. Глядите, глядите на сына своего. У сердца спросите, оно правду ведает». Всеслава вся дрожа посмотрела на Мудрика. Ей будто и хотелось, но в то же время и страшно было узнать ответ. Из глаз ее потекли слезы. Она сделала движение, как будто хочет поднять ладонь, и он сжался и заморгал, еще помня ее удар. Тогда она опустила руку, но потом все же подняла опять, медленно, чтобы он не боялся, и коснулась его мокрой щеки. Царь Борис, выпустив меч из ослабевшей руки, подошел к ним нетвердо. Дойдя до сына, упал на колени. «Прости меня», — сказал он с рыданием. «Что ж я натворил-то? А меня ведь тянуло. Я все ходил, глядел на тебя тайно. Всеславушка, и ты меня прости». «Сыночек», — прошептала царица и тоже опустилась на колени перед сыном, обхватила его ноги. «Что же я? Что ж за сердце-то материнское? А ведь тоже приказала запереть, потому как боялась привязаться к подменышу. Порою гляжу, думаю, ведь это дитя невинное. А после осержусь. Нет, думаю, с пути меня сбивает сила нечистая, чтобы я, сына родного, забыла. Им оставила. А ведь сердце мне правду сказывало. Да я не слушала. Прости меня, сыночек мой родимый». Мудрик опустил руки им на головы и сказал: «Я не гневаюсь. Матушка, батюшка, что вы? Я вас прощаю». И спина его распрямилась, и легкие белые волосы потемнели, легли на плечи, и глаза перестали косить, но не изменили цвет, так и остались, один чуть в зелень, второй в синеву. И, поведя широкими плечами, он сказал удивленно: «Хорошо-то как, будто туман развеялся. Будто был я не здесь. Будто спал и проснулся». Народ ахнул. Кто-то всхлипнул, кто-то зашептался. Только бурая медведица, никого не замечая, стояла над волком, зализывая его раны. «Колдуна взять-то?» — неуверенно спросил один из царских воинов. И тут Казимир, издав крик, отчаянный, птичий, ударился оземь и взлетел в небо совой. Тут же от берега вдогонку ему полетела ворона. Нагнала, они сцепились, роняя перья и молотя друг друга клювами, но ворона была слабее. «Лук!» — воскликнул Горыня. «Есть у кого?» Лук нашелся. Дружинник, молодой парень, напряженно следил за сражением и, едва птичий клубок распался, пустил стрелу. Сова камнем упала вниз, и, ударившись о землю, опять стала человеком. Оглушенный он лежал неподвижно. «На шее у него нож-то!» — заверещал Хохлик. «На шее!» Василий бросился и первым успел. Нашарил, срезал шнурок мечом. Тут Казимир очнулся, мотнул головой и вцепился в него. Хохлик подскочил и ткнул колдуна пониже спины писалом, которым царапал крестики. Тот дернулся, хватка его на миг ослабела, Василий вывернулся и отбежал. На Казимира тут же кинулись, навалились все скопом. Василий дрожащими руками взялся за клещи, напряг все силы. Проклятый нож не ломался. «Дай мне!» — закричал Горыня. Но с лезвием ничего не смог сделать и он, а колдун, зарычав по-звериному, обернулся рысью и выскользнул из-под чужих тел. «Дай сюда!» — воскликнул Тихомир, подбегая, и, бросив нож на землю, рубанул мечом. А потом еще. «Ишь ты, меч булатный не одолеет!» Медведица сцепилась с рысью и заревела от боли, когда острые когти полоснули плечо. Другие не успели подступить, рысь была слишком быстра. Черный волк, напрягая последние силы, попытался встать, но лапы его подломились. «Доченька!» — закричал добряк. Начал тонко, а закончил низким ревом, опускаясь на землю уже медведем, и бросился на подмогу. Тяжелый, косматый, расталкивая народ. «Да нож-то проклятый!» — простонал Тихомир. «Ничего не берет!» Он попробовал уже и клещами, и камнем. Бурый медведь трепал рысь за загривок. Но нож, если не сломать, колдуна не убить. «Мне!» — закричал Василий. «Да, я знаю! Гришка! Гришка, сюда! Гришка! Лежать!» Тихомир бросил ему нож. Гришка подбежал, лег. В новые упряжи думали телегу цеплять. Василий одним прыжком взлетел ему на спину, вцепился в ремни и скомандовал, хлопнув ладонью. «Вперед! Пошел! Пошел!» Гришка понесся по полю. Рысь взвыла за спиной. Обернувшись, Василий увидел, что она гонится следом. За ней спешит кратконогий волк, позади кто-то подзывает коней. «Скорее, Гришка, скорее!» — воскликнул Василий. У норы кузнеца он кубарем скатился на землю, и тут же налетела рысь, на глазах превратилась в колдуна, придавливая сверху. «Итак, ладно», — зашипел Казимир ему в лицо, пытаясь отнять нож. «Лезвие в сердце вгоню, облик твой возьму, тебе свою личину отдам. Никто не прознает». «Я... обещал...» — стиснув зубы, пробормотал Василий. «В глаз тебе дать!» И, пнув Казимира коленом, сжал его плечо, оттолкнул и ударил в лицо другой рукой. Жаль, почти без замаха. Тут подоспел волк, вцепился колдуну в ногу и начал трепать. Тот заорал, как будто от этой раны ему стало больнее, чем от любой другой. А Василий вскочил на ноги и пробежал последние несколько шагов. Кузнец, как всегда, молча стоял на пороге. «На!» — сказал Василий и сунул ему нож. «Перекуй скорее! Переплавь! Что угодно! Сломай! Скорее!» Кузнец взял нож и исчез в темноте землянки. «Нет!» — закричал Казимир. «Нет! Остановись!» Раздался звон металла о металл, разнесся над полем. Колдун упал на колени, скинул руки, старея на глазах. Лицо покрылось морщинами, спина согнулась, а с волос побежала краска. Они побелели. Но он не умер, а, видно, только утратил силы. Василий, тяжело дыша, стоял и смотрел. В это время сюда прискакали первые всадники. Впереди других на чужой лошади летела Марьяша. «Васенька!» — воскликнула она, спрыгивая на землю. Он поймал ее в объятия. А над землей все плыл, плыл отголосок кузнечного звона.